О, Мадонна, путь далек, и везде нас там и тут черти в ступах стерегут. Ток, ток, ток. Ток, ток, ток, не гневись, наш добрый Бог. Сатане ты запрети приставать к нам на пути. Ток, ток, ток. Ток, ток, ток, у Мадонны, если б мог, подкупил бы я чертей, чтоб гулялось веселей. Ток, ток, ток. Кум! Кум Панкрасио! Где вы? Где? На земле где? О, вот проклятие, а! Я сейчас же заметил, что колесо у нас сломается. Но извозчики, они все без исключения народ упрямый. Если бы он поехал в объезд, а не через этот овраг, мы были бы за 2 мили отсюда. Для меня это беда небольшая. Мне гораздо приятнее возвратиться и провести эту ночь с моей женой Леонардо, чем на постоялом дворе. Да. Ой, ведь она несчастная чуть не умерла сегодня вечером от горя, что я уезжаю. Да, великая женщина, наградила вас небо, сеньор Кум. Благодарите его за жену. Благодарю, как умею. Ну, конечно, меньше того, чем вы должны. Честность и любовь к уединению так и живут в ее душе. Ну и моя. Если не была бы ревнива, так и мне лучше не надо. Но, Кум, мне по этой улице ближе к дому. А вы тут идите по этой, и мигом будете дома. Завтра увидимся, за экипажем дело не станет. Прощайте! Прощайте. Ток, ток, ток, о, Мадонна, путь далек, и везде нас там и тут черти в ступах стерегут. Ток, ток, ток. Отличная ложка, отличная ручка, отличный ужин, отличная... Сеньор Комиссар Монте, не время танцевать. Садитесь ужинать, честь чести заниматься разговорами. И отложите танцы до более удобного времени. А нет, отличная ложка, отличная ручка, отличный ужин, отличная ручка. Сеньор Комиссар Монте. Кристина, Кристина, оставь его. Мне очень приятно видеть его веселым. Сонный народ, не слышите, что ли? Зачем так рано заперли двери? Ой. Вот до чего доходит скромность моей Леона. Ой, я несчастная. По голосу и по стуку, ведь это мой муж Панкрасио. Да, да. С ним что-нибудь случилось, вот он и воротился. Ой, скверная ночь, дрянная пирушка, плохой ужин и еще хуже любовь. Сеньоры, сеньоры, скрывайтесь скорее в чулан, где у нас уголь. Чулан, скажу. Беги, Кристина, проводи их. А я удержу Панкрасио, сколько нужно будет. Снег на голову, пойдемте, пойдемте. Нет, нет, вот что. Я не хочу быть заодно с этими сеньорами. Пусть прячутся где хотят, а я пойду на солому. Меня хоть там и найдут, все-таки примут за бедного, а не за любовника. Что там за счет такой? Да что ж вы не отпираетесь, Соня? Ой, у меня душа в зубах трепещется. У меня ударилось в пятки. Пойдемте, пойдемте, а то он так стучит, у собой беде расколотит венчик. Овраге сломалось колесо у кареты. Ой, и мы с кумом решили возвратиться, чтобы не ночевать в поле. Ой, а что там? Ничего. Завтра утром мы сыщем карету, потому что время еще не ушло. Ой. Что это за крики? Ой. Это в доме или на улице? Убейте меня, если это не бедный студент, которого я заперла в чулане, чтобы он там переночевал эту ночь. Студент заперт у меня в доме в мое отсутствие? Панкрасио! Сеньора, если бы я не был так уверен в вашей добродетели, то это прятание возбудило бы во мне некоторые подозрения. Кристина, пойди выпусти его. Я иду, сеньор. Должно быть, там вся солома на него повалилась. Сеньор, это бедный соломанкинец. Он просил Христа ради пустить его переночевать эту ночь хоть на соломе. Ну, вы же знаете мой характер. Я ни в чем не могу отказать, если меня просят. Ну, мы пустили и заперли его. О! Да вот он! Посмотрите, в каком виде! Ой, тьфу! Вот, если бы я не боялся и не был бы так совестлив, я бы не подвергал себя опасности задохнуться в соломе. Тьфу! Я бы хорошо поужинал и имел бы более мягкую и менее опасную постель. А кто же бы вам дал лучший ужин и лучшую постель? Кто? Искусство мое. Только бы страх суда не вязал мне руки. А, значит, ваше искусство опасно, если оно суда боится. Знание, которое я приобрел в пещере Соломанкской... Я же родом из Соломанки. Если только употребить их в дело, не боясь святой инквизиции, таковы, что я всегда могу ужинать и пировать насчет моих наследников. То есть как? Ну, то есть даром. И я не прочь употребить их в дело, по крайней мере, на этот раз, когда необходимость меня к тому принуждает и, следовательно, оправдывает. Но я не знаю, умеют ли эти сеньоры молчать, как я умею. Не заботьтесь об них, друг мой. Делайте, что вам угодно. Я заставлю их молчать. Я желаю от всего сердца видеть что-нибудь из тех диковин, которым, как говорят, обучается в пещере Саламанской. Хорошо. Будет ли довольна ваша милость, если я прикажу двум дьяволам... Что? В человеческом виде. Принести сюда корзину с холодным кушаньем и прочим съестным. Дьяволы в моем доме, в моем присутствии? Боже, спаси меня от напасти. Сам черт сидит в этом студенте. Дай бог, чтобы эта проделка добром кончилась, у меня сердце в груди запирает. Ну, хорошо, если только это не опасно и не ужасно. Я очень желаю видеть сеньоров дьяволов и корзину с холодным кушаньем. А... Ну, я вам повторяю, чтобы вид их не был ужасным. Нет, они покажутся в виде сокриста на приходской церкви и цирюльника его друга. Что он там говорит о сокристане Репонсе и о господине Роке, нашем домашнем цирюльнике? Несчастные, они должны обратиться в дьяволов. Скажите мне, родной мой, это будут дьяволы крещенные? Вот новость. Ну когда же дьявол бывает крещенным дьяволом? И зачем же дьявола крестить? А может быть, эти и крещенные, потому что не бывает правила без исключения. Посторонитесь, посторонитесь, и вы увидите чудеса. Ой, я несчастная, ну теперь все пропало, все наше плутовство откроется, я умираю. Смелей, сеньора, смелей. Из воды сух вылезает. О, жалкие, что в угольном чулане скрываетесь. Приказ услышьте грозный. Ой, ой, ой. Несите к нам легко и грациозно в корзине ужин, встряпанный заранее. Ой-ой. Вы слушайтесь, пока прошу учтиво, и грубым быть меня не принуждайте. Или сейчас идите, или знайте, что день до вас не кончится счастливо. Ой. А? Ну, теперь я знаю, как мне вести себя с этими воплощенными дьяволами. Я пойду к ним и наедине поговорю с ними, да так крепко, что они мигом выскочат. Сеньоры, свойства этих дьяволов таково, что их убедишь скорее разумными советами, чем заклинаниями. Я пошел. Вот что я вам скажу. Если все выйдет так, как он говорит, так это будет такая новая и такая диковинная штука, каких еще на свете не видно. Да, конечно, выйдет. Ну, какое сомнение? Что ему нас обманывать? Ой. Ох, там возня поднимается. Бьюсь об заклад, что это он их гонит. Вот он. С дьяволами. И целая кладовая в корзине. Идите, мне повинуясь, жалкие, входите вот в эти плохо запертые двери. Господи Иисусе, да как они похожи на сокристана Репонса и цирюльника Рока. Смотрите, сеньора, при дьяволах не говорят Господи Иисусе. Говорите что угодно. Мы как собаки у кузнеца, которые преспокойно спят под шум молотков. Нас уж ничто не испугает, не возмутит. Подойдите поближе, я хочу попробовать то, что в корзине. Ну что? И вы, сеньор-студент, тоже возьмите что-нибудь. А, я вас, слава Божия, отведаю. И начну отведывание с вина. Хорошо. Это эскивийское, сеньор, ваше дьявольство? Эскивийское, клянусь вам... Довольно, черт вас возьми, не продолжайте. Я хорошо знаком с дьявольскими клятвами. Дьявольство, дьявольством! А все-таки мы пришли сюда не за тем, чтобы творить смертные грехи, а только приятно провести время, часок-другой, поужинать и отправиться со Христом. И они будут ужинать с нами? Что ты? Дьяволы не едят. Ну, некоторые едят. Конечно, не все, но мы из тех, которые едят. Ах, сеньоры, оставьте здесь этих бедных дьяволов. Они нам ужинать принесли. Это будет не очень учтиво, если мы их отпустим умирать с голоду. Они, как кажется, дьяволы очень честные и очень порядочные люди. Они нас не пугают. Так если моему мужу угодно, пусть остаются на здоровье. Ну что ж... Пусть остаются. Я хочу видеть, чего сроду не видел. Господь вам заплатит за ваше доброе дело, сеньоры мои. Ах, какие образованные, какие учтивые. Клянусь вам, если все дьяволы точно такие, так с этих пор они станут моими друзьями. А вот слушайте, так может вы их и вправду полюбите.